оправдайте», — едва слышно проговорила Мэри. «О, Мэри», — страстно проговорил Франк, — «я любил, люблю и вечно буду любить только вас. Однако это женщина. Я не знаю ее, Мэри, и не понимаю, что это за коварный заговор, жертвою которого я сделался, и кто ее приставил к моей постели. Но кто же, Бог ради, убедите меня? Кто? Вероятно, это нужно было тому, кто хотел отравить меня, раненого, умирающего, тому, вероятно, кому желательна моя смерть или мое несчастье. О, мой Боже! Они хотели убить вас, мой благородный Франк, и я подозревала вас». Вдруг голос ее прервался, и лицо опять приняло мрачно-отчаянное выражение. «Но теперь я невеста маркиза Рио-Санто», — сказала она вдруг, — «и не должна верить вам. Мэри, поклянитесь мне, что вы сохраните тайну, которую я скажу вам, и выслушайте меня. Мне доверила ее леди Офелия, чтобы спасти вас. Клянусь». Франк обхватил рукой талию молодой девушки и продолжал. «Вы знаете, что графиня должна была выйти замуж за маркиза Рио-Санто. Я знаю, что она любит его. Помните вы молодого Вебера, иностранца, который приехал в Лондон вместе с Рио-Санто?» «Помню. Это тот, который отправился в Индию». «Нет, Мэри. Вебер просто убит». «Убит?» — с ужасом повторила Мэри. «Он был молод, богат, знатен. Он страстно полюбил графиню Дерби. Узнав, что она выходит замуж за маркиза Рио-Санто, он написал ей, умоляя не делать этой ошибки. Он просил позволения видеть ее, чтобы рассказать о каких-то опасностях и тайнах. «Если я не получу вашего ответа, миледи», — писал он, — «то завтра в 11 часов утра я буду у вас». Графиня не придала значения письму, но вечером, хватившись письма, в котором был указан адрес Вебера, она нигде не могла его найти и провела в беспокойстве бессонную ночь. Мэри побледнела, сердце ее сильно билось. В 10 часов утра у ней был уже маркиз, который принес с собой 2 шпаги и умолял позволить ему вместо нее принять Вебера. Графиня не могла не уступить и согласилась. Неизвестно, о чем они говорили, но скоро в комнате, где они были, зазвучали шпаги. Графиня бросилась в комнату. Перед трупом Вебера, скрестив руки на груди, стоял маркиз. «Вы убили его!» — вскричала графиня. «Да, он хотел стать между нами». «Слышите, Мэри?» — с беспокойством вскричал Франк, заметив, что глаза ее были неподвижны, и она вся как бы онемела. «Мэри, что с вами?» Ответа не было. «Диана!» — вскричал Франк. «Мэри, плохо, помогите!» Диана бросилась к нему. «Мэри, Мэри!» — звала она. «Боже, что с ней?» За дверью послышался какой-то шум. Диана бросилась к двери и столкнулась с леди Кэмпбелл. «Мэри и Франк!» — со злобой и негодованием сказала леди Кэмпбелл. «Давно ли, мисс Стюарт, дом вашей матери стал местом для подобных свиданий?» «Миледи, теперь не время», — начала была покрасневшая Диана. «Мисс Диана», — сухо прервала ее тетка, — «ваше поведение неприлично и низко». Диана была не в состоянии сдерживаться более. «Миледи», — вскричала она, — «недавно еще Франк спрашивал меня, что это за бессердечный палач, который доводит Мэри до такого состояния. Теперь я могу ответить ему». «А? Это она!» — с ненавистью проговорил Франк. Леди Кэмпбелл гордо посмотрела на него и, обращаясь к Мэри, заговорила. «Пойдем, Мэри, пойдем, мое дитя, тебе неприлично быть в этом доме». И, взяв ее за руку, она тут только поняла, в каком состоянии была Мэри. Она громко вскрикнула и упала в кресло. Франк подошел к ней и сказал с упреком: «Миледи, когда я оставил ее, она дышала жизнью, здоровьем, счастьем. Да, она была счастлива, а теперь она умирает». Глава 20. Муре ставит диагноз. Леди Кэмпбелл потребовала, чтобы позвали доктора Муре. Тот явился скоро и сразу понял, в чем дело. На лице его не выразилось ни изумления, ни беспокойства. Он придвинул себе кресло и несколько минут рассматривал Мэри. Потом приблизил свою щеку к губам Мэри. Легкое, холодное, едва заметное дыхание коснулось его щеки. «Так и есть», — почти с удовольствием заговорил он. «Миледи, горчицы, таз и воды». Когда приказание его было исполнено, он пустил кровь из руки Мэри. Несколько капель крови упало в таз. «Так и есть», — продолжал со все возраставшим жаром Муре. «Странное, таинственное, редкое состояние, представляющее все признаки смерти. Спирт у миледи опия». Муре налил несколько капель опия на губы Мэри и приложил к ее ногам горячую горчицу. Напрасно. Мэри даже не пошевелилась. Муре с крайним любопытством рассматривал ее. «Есть ли надежда, доктор?» — умоляющим голосом спросила леди Кэмпбелл. «Прикажите приготовить постель», — ответил он, не оборачиваясь, — «жесткую, наклонную. Я думал, миледи, что это истерика, но нет, это каталепсия». Вскрикнул он, будто восторженным голосом. «Странное, редкое, таинственное явление, имеющее все признаки смерти. Первый случай моей 20-летней практики. О, счастье!»